Глава третья. Кремль потребовал. За длинным столом роскошного зала заседаний в Кремле собрались члены Совета Безопасности страны. В преддверии совещания одного из важнейших органов власти все несколько удрученно и вполголоса переговаривались. Их подняли сегодня утром с постелей срочными звонками из главной цитадели власти и сообщили о срочном сборе. В присланной повестке дня значился всего один пункт. Но какой? По этому поводу заседание сделали закрытым даже для президентского пула журналистов. И теперь эта проблема оживленно обсуждалась с собравшимися. Не принимал участия в беседе лишь министр внутренних дел. Он сидел хмуро и перелистывал документы из красной папки с гербом. Время от времени он проводил ладони по седым волосам. За истекшие сутки его шевелюра могла посидеть уже дважды, если это представлялось возможным. Не менее понурый вид был у худощавого руководителя наисекретнейшего ведомства России. Члены Совета Безопасности с сочувствием глядели на предстоящих жертв выволочки. Но чем они могли помочь в столь невероятной до сюрреализма ситуации? За высокой резной дверью послышался малозаметный шум. Но присутствующие тут же повскакивали, едва ручка двери начала поворачиваться. Вошел президент. Окинул всех внимательным взглядом, как бы лишний раз удостоверяясь, что эти персоны соответствуют занимаемым ими должностям. Энергично кивком головы предложил: «Присаживайтесь». Члены совбеза загремели тяжелыми креслами. Следом наступила весьма неопределенно тягостная тишина. Президент то ли вправду озаботился представленными на столе документами, лежащими перед ним, то ли только делал вид, что собирается с мыслями, в любом случае выдерживал паузу. Затем порывисто произнес: «Уважаемые коллеги, всего несколько часов назад произошло очень неприятное, и я даже скажу, из ряда вон выходящее для нашей страны событие. Что же это получается? Алмаз Кумарович», — вдруг резко обратился президент к министру МВД, — «прямо за нашим забором из красного кирпича происходят столь невероятные вещи. Вы не можете как-то объяснить это?» Грузный глава внутренних органов поднялся, как провинившийся школьник с поникшей головой, развел слегка руками: «Случай, действительно не вмещающийся в голове. А вы попробуйте вместить», — со свойственной лишь ему иронией посоветовал глава государства. «Докладывайте как положено». «Докладываю, господин президент. Сегодня ночью, 25 августа, в 12 часов 20 минут по полуночи, во внутреннем помещении мавзолея, где находится тело гражданина Ульянова Ленина, солдаты роты почетного караула, находящиеся на дежурстве, услышали сильный шум, точнее страшный грохот». «Без лирических вступлений», – посоветовал председательствующий. «Выдержки из утренней прессы со сногсшибательными перлами уже предоставлены моим помощником Навкиным». «Так я говорю, в помещении с саркофагом Ленина раздался сильный шум. Солдаты мгновенно ворвались внутрь, но тут же столкнулись с облаком ядовитого газа и почти сразу же получили серьезное отравление. Одновременно сработала система сигнализации, и дежурные бойцы ФСО через 3 минуты прибыли на место происшествия. Войти в помещение, где находился саркофаг, они сразу тоже не могли из-за его загазованности, ведь никто не предполагал такого развития событий». «Что значит «не предполагал»?» В голосе президента зазвенела сталь. «Вы все», — он оглядел представителей силовых структур, — «просто были обязаны наперед просчитывать, что может произойти. Поэтому ответьте, кто и как мог сделать это?» «Так ведь это же не мое ведомство», — вновь беспомощно развел руками министр внутренних органов. «Мои сотрудники лишь осуществляли контроль непосредственно на Красной площади». «Я это знаю не хуже вас», — отрезал глава государства. «Непосредственно виновные уже наказаны, но как? Как мог исчезнуть эта самая усыпальница вместе с...» Он никак не решался произнести соответствующее имя. «С исторической реликвией». «Мы вместе сейчас ведем активный поиск злоумышленников», — вставил свое слово глава самого секретного ведомства России. Он отлично понимал, что в разборе полетов его очередь следующая. «Насколько успешно?» «Пока особых зацепок нет», – начал торопливо докладывать представитель спецслужб. «Хотя следов оставлено немало. Предварительно можно сказать, что злодеяния совершили 5-6 человек. По отпечаткам обуви уже составлены портреты приблизительно 5. Их рост, вес, даже некоторые привычки. Например, ну один кособочит, 2 имеют несколько избыточный вес. Все злоумышленники, несомненно, сильны, коли сумели столь быстро скрыться с места преступления с таким тяжелым грузом. Взяли даже анализы их личного запаха. Удивило, что нет ни единого окурка. Из чего сделан вывод, что злоумышленники могут быть спортсменами или лицами, ведущими здоровый образ жизни. После проникновения в главное помещение они похитили саркофаг и где волоком, а где на руках, утащили его по подземным ходам. Любопытно. Ну как вообще они могли додуматься до такого? Как умудрились проникнуть в это, как его, древнеегипетское сооружение? Каковы их истинные цели? Вы имеете в виду, как чисто технически возможно? Да ведь никто не подозревал, что в районе Кремля и Красной площади окажется так много подземных пустот. Еще с царских времен здесь располагался так называемый Алевизов ров. Причем он покоился, в свою очередь, на руинах еще более древней крепости Дмитрия Донского. Уже, казалось бы, все перерыли в целях безопасности. Как вы знаете, еще в 1960 году была замечена микроскопическая трещина в полу мавзолея. Стали копать, и выяснилось, что под данным объектом подземный ход высотой в человеческий рост на глубине 15 метров. А в 1972 году при закладке котлована по обе стороны от мавзолея, недалеко от Кремлевской стены, обнаружили западную стену того самого рва. Он в свое время изначально заполнялся водой с подземных горизонтов. Ров неоднократно осушали, в его местах за несколько веков все перестраивалось. Были там и торговые ряды, и кладбище, даже слон. Подарок персидского шаха. Жил... Все присутствующие в зале, не выдержав, смущенно засмеялись. Президент резко хлопнул по столу ладонью. «Какой еще слон? Я же сказал, без лирики, пожалуйста!» «Так я и говорю, без сомнения, оставались какие-то незасыпанные пустоты. Они, разумеется, продолжали еще подмываться подземными источниками. Вот результат!» «Это не ответ», — отрезал глава страны. «Я хочу знать, кто именно стоит за столь тщательно продуманной и аморальной, по сути, акцией. Вы понимаете, о чем я говорю? Во всем мире только и трубят об этом невероятном инциденте. Народ взволнован не на шутку, что грозит внутриполитической нестабильностью в стране. Сегодня разговоры и слухи, завтра митинги, а послезавтра бунты. Нам только новой революции не хватает в канун столетней годовщины октября. Этого никак нельзя допустить. А этот выскочка из оппозиции, Зюзюкин, настолько осмелел, что уже заявляет во всеуслышание, в нашей стране лишь один иждивенец на шее народа – государство. Зато, мол, олигархи вообще не платят налоги. Представляете, до чего можно дойти с такими наглыми рассуждениями? Он почти открыто начинает подстрекать к активным действиям. Забыл, наверное, кто его партию подкармливал, чтобы создать видимость оппозиции. Это почище, чем история с Матиасом Рустом. Так каковы ваши версии? Версий несколько. Но все они, логично размышляя, делятся на 2 направления. На происки внутренних врагов. Это интересно. Наш народ много чего может натворить. Это точно. Наш народ много чего может натворить, поддакнул представитель секретной службы. Особенно либералы во главе с самой яростной противницей нашего режима, Нюшей Дубчик. Ну и? И, разумеется, операции наших заклятых друзей с Запада. Сейчас мы зондируем всю информацию на местах в других странах. Тоже возможно. Хороший повод посмеяться над нами, а заодно и попытаться дестабилизировать обстановку в России. Размышляя вслух, президент позволил себе выразиться не столь официально среди доверенных ли. Теперь начнут гундеть, что мы не в состоянии контролировать ситуацию даже в центре Москвы. И пора к нам вводить международные силы и так далее. Ладно, продолжайте. Усилена прослушка всех коммуникаций как с кодовыми словами, так даже подозрительными фразами. Привлекли даже нашего американского друга Моудена. Глава секретного ведомства всеми силами хотел показать, что не зря ест белый хлеб с черно-красной коркой. Благо он понимал, что перед ним бывший коллега, который не хуже его осведомлен о положении в стране. Активизирована агентура в криминальной, богемной и даже антикварной среде. Перекрыты все дороги вокруг столицы. Отлично! Мозг экс-разведчика четко анализировал, тотчас выдавая собственные идеи. В любом случае, это дело крупной, хорошо слаженной организации. Не забывайте о главнейшем вопросе. Куи продесто? Разработайте алгоритм поимки негодяев. И помните о факторе времени. Они использовали его очень эффективно, в силу внезапности действий. Время помогает им и сейчас. Но саркофаг не иголка. Он весит ого-го. Держите меня постоянно в курсе дела. Так точно, господин президент. Все свободны, господа. На том самое краткое совещание Совета Безопасности в новейшей истории страны было закрыто. Примечание. Матиас Руст, немецкий пилот-любитель, незаконно совершил перелет на легком самолете из Гамбурга в Москву в мае 1987 года, в день пограничных войск СССР, нахально приземлившись на Красной площади. Куи продесто, латынь, кому выгодно?